Глава 10. Но короткая память у меня всегда была хорошей, почти идеальной, и я уверенно, почти цитируя, отвечаю. Русская культура оказала большое руководящее влияние на путь нашего развития, оказала воздействие на то, что составляет нашу духовную силу, наше сознание, нашу мысль. Нет среди нас ни одного общественного и литературного деятеля, не носящего в себе воздействие русской литературы. Класс изумленно выдохнул, читая эту фразу в своих учебниках, а вот учительница скривилась и продолжила гонять меня по теме. Я отвечал как бог. И уже ждал законную пятерку, как раздался голос исторички. Что ж, неплохо. Вижу, читал немного. 3. Ольга Петровна, а почему 3? Я проверяла, все правильно он отвечал. Не выдержав с места, спросила Архарова. «Ты вообще молчи. У тебя между 4 и 5 было, а сейчас я вижу к 4 ближе». Взвизгнула на свою бывшую любимицу наш классный руководитель. «Может, ты в Штыбу влюбилась? И вы уже по кустам обжимаетесь?» У Веры глаза стали набухать слезами. «Ольга Петровна, а тебе что, завидно? Никто не обжимает? Так ты не будь такой злой!» Глумливым голосом неожиданно произнес Кондрат. Класс, хоть и офигел от неожиданного наезда на одного из своих лидеров, Веру Архарову, но тем не менее заржал совершенно по-конски. «Вон из класса! 2! И с родителями завтра!» — бесновалась класснуха. «Я могу сегодня с отцом прийти к вам домой. Он бухой, конечно, как обычно, но объяснит, почему девочка бежать не надо», — уверенно сказал Кондрат, выходя из помещения. Ольга Петровна моментально испуганно заткнулась. Батя у Кондрата был заслуженным сидельцем и в настоящее время отбывал короткий срок на свободе, явно примиряясь кого-нибудь пырнуть ножом и уйти в привычную для себя среду обитания лет на 8. Ольга Петровна уже пожалела, что вызвала родителей в школу. Батя Кондрата мог ее и в переулке встретить, благо жили они рядом. А поскольку трезвым он бывал редко, диалог мог пойти по любому пути. От удара в ухо до поцелуев в засос. И училка это знала. Такая вот простая деревенская у нас жизнь. Но Кондрат красава, конечно. Что ему 2? Он свалит после 8 и, как я помню, займется ремонтом машин. Когда я его встретил в будущем, у него своя мастерская по покраске была, ну и кузова вправлял. Никакие литераторы ему не пригодились в жизни, тем более революционно настроенные. Урок не то чтобы сорван, но лютовать историчка перестала, а после побежала жаловаться к директору. Тоже, что ли, сходить стукнуть? Да нет. Мало ли, что там у нее случилось. Я за годы семейной жизни привык к таким проявлениям женского характера и сейчас свою мудрость в новом теле не растерял. Наезд училки сначала сбил Веру с толку, но она взяла себя в руки и на перемене подошла ко мне у всех на виду. «Толя, надеюсь, ты не подумал, что я с тобой в кустах кувыркаться буду, как эта идиотка сказала?» — спросила она требовательным тоном. «С чего бы? Моя девственность жене достанется», — пошутил я. «Да ладно, ну ты такой...» И Верка как-то по-иному оглядела меня, приняв мою шутку за чистую монету. «А Кондрат твой молодец. Шикарно отбрил эту сволочь. Только не досталось бы ему от Николая Николаевича». «Он мальчик взрослый, разберется», — сказал я и, сложив принадлежности в дневник, пошел на следующий урок. У нас в школе была 5-дневка для 8-классников, и каждый день проходило примерно по 6 уроков. Но, как часто бывает в провинции, то заболеет кто-то из учителей, то уволится. Так было и с нашей англичанкой, которая еще с зимы ушла в декрет и уже успела родить. Все это время уроки нам не ставили. Вернее, ставили, но последними, и мы радостно убегали домой пораньше. Вот и сегодня я пришел рано, а дома меня уже дожидалась бабуля, наматывая круги по кухне. «Ну, наконец-то пришел. Давай в магазин быстро», — проворчала она. «А кушать?» — возмутился я всерьез. Мой нос учуял запах плова, а глаза увидели стопку блинов, а делать бабуля их умела. Как я понял, в этой жизни мне повезло с поваром. Я, оказывается, вообще не ел вкусных блинов ни разу. Но с обедом ничего не вышло, пришлось быстрым аллюром нестись в универмаг. Там меня дожидался костюм, Даже два. И если деловой костюм был обычным, блеклого мышиного цвета и немного великоватым мне, то спортивный был вещью. С гербом и олимпийскими кольцами на груди и надписью «СССР» на спине, модного, сине-красного цвета. Таких в продаже никогда не видел. Это из спорттоваров костюм. Выкинули небольшую партию. Наши же на Олимпиаду не поедут. А вот костюмов наделали несколько тысяч. Он с наценкой идет, пояснила знакомая бабки. Я вцепился в этот костюм, и бабка сразу поняла, что придется покупать. Вздохнув, она полезла в платок, где были завернуты деньги. Мы купили оба костюма. Две рубахи белого цвета, одну майку безбожно-лиловой расцветки, за которую хотелось дать немедленно в рыло. Ну и кеды. Так себе кеды, вернее нормальные, но на фоне спортивного костюма не смотревшиеся совершенно. Сколько бабуля отдала, я не знаю, наверняка там накинули сверху, но меня выгнали с глаз долой, чтобы лишнего не увидел. Оба ХСС не дремал еще. Интересно, а правда наши готовились к Олимпиаде в Лос-Анджелесе? Или алчная директриса решила ценник приподнять? Похоже на то, что костюм реально олимпийский. Я читал последние газеты. Действительно, СССР отказался от участия в Олимпиаде, причем совсем недавно, 8 мая. Но я точно помню, что были потом организованы соревнования для соцстран, а в газетах и по телевизору этот факт не отметили еще. Дома опять примеряю одежду и остаюсь доволен. А ведь неплохо мы живем. И телевизор у нас цветной, и холодильник ЗИЛ. Музыки только нет, кроме спидолы. Прикидываю, сколько может стоить такая магнитола, как у Дианы, и понимаю, не меньше 500-600 рублей. Аккуратнее надо будет с ней на днюхе. Попытался вычислить сумму дохода нашей семьи и понял, что это нереально. Бабка мне и размер пенсии не сказала, а ведь еще есть и молоко, и разные продукты из него, плюс батя таскает мясо с Колымов, а мастер он хороший, со всей округи к нему ведут скот на забой. Но это периодическая работа. Вот поросят забивают осенью, например, больше всего. Забить мало, надо еще и разделать мясо. А бычок тянет килограмм на 500-700, я знаю. Батя еще и обвалку делает, и жиловку, и прочие премудрости. Платят за такой адский труд неплохо. Ну, манал я такие заработки, еще и сопьешься так. Вечером, еще до дойки коровы, к нам во двор постучался парень, приехавший на Чизете 984. Это 125 кубиков, легкая модель для молодежи. «Толя, меня зовут Иван Степанович, я тренер по мотокроссу. Не хочешь попробовать поучаствовать в тренировках?» — с порога заявил он. «Хочу, а когда прийти?» — сразу согласился я. «Вообще, в воскресенье. Тут недалеко от железнодорожного моста трасса наша проходит. В 10 утра. И еще, я тебе книжку привез, почитай». И он достал какую-то потрёпанную книженцию без обложки. То ли инструкцию по эксплуатации мотоцикла, то ли правила мотокросса. «Хочешь, сейчас до трассы сгоняем, я покажу тебе, что и как. Сразу, конечно, за руль не пущу. Сначала выучу устройство мотоцикла, но ты хоть посмотришь». «Да корову доить надо, сейчас приведут», — вздохнул я, удивив парня таким признанием в немужской работе. «Иди уж, сама справлюсь», — разрешила бабуля, подслушивающая наш разговор. «Едем на трассу. Ваня на мотоцикле, я на мопеде. Там он минут 5 распинался про устройство мотоцикла, пока я его не прервал и не рассказал и устройство, и правила безопасности, и даже разные трюки описал. Вот всплыло в памяти». «Удивил. Вижу, что готовился», — похвалил Иван. «Садись, кружок сделай вокруг меня, только не забудь про тормоза». «Тормоза? Ха. Не, тормоза на Чизете были, но тормозили обычно ногами или двигателем. Да и нет больших скоростей на трассе обычно». Эту конкретную я проходил в прошлом теле на второй скорости максимум. Уже во взрослом возрасте я гонял для себя на Яве, на которой вообще тормозов нет никаких. Скорость гасится за носом, но это на льду. Было желание показать класс, но я поступил как взрослый мужчина и, сделав пару кружков, остановился. «Вижу, умеешь кое-что, молодец. На сегодня хватит, давай до выходного». Дома долго не мог уснуть. Нахлынули воспоминания. Я даже вспомнил, что в конце года, прямо перед последним звонком, в школе сгорела мастерская трудовика, вроде как короткое замыкание. Скорее всего, так оно и было, скрывать нашему трудовику нечего. Он, конечно, подворовывал, как я сейчас понимаю, но тут же все пропивал. У нас был такой типичный трудовик с лиловым носом и перегаром с утра. Посмотреть внимательным взором проводку трудовика? Завтра в четверг у нас как раз два урока последних по труду. Утром пью чай с молоком, отрываю лист календаря, что висит на стене, и читаю его. В этот день, в 1925-м, вышел первый номер газеты «Комсомольская правда», например. А мы ее выписываем. Рассказать, что ли, на политинформации? У нас каждый четверг по утрам 15 минут занимает политинформация. Сижу на этой самой информации и слушаю речь нашего классного комсорга Андрея Люченко. Тоже, кстати, отличный парень, и можно было бы и его пригласить. Но ж ты бы с ним совсем не контачил, и было бы странно звать. Тот, не затыкаясь, рассказывал прописные истины, затаскиванные пропагандой неисчислимое количество раз. Так вот, в этот день, 5 лет назад, пленум ЦК одобрил проект новой конституции, а 2 года назад принял новую продовольственную программу с целью преодоления товарного дефицита. Закончил он и почему-то посмотрел на меня. «А, да, я сегодня надел новую рубашку и брюки и стал видимым воплощением преодоления этого самого товарного дефицита. Правда, пленум тут ни при чем, а вот одна отдельная коммунистка, моя бабуля, очень даже при чем. Еще в этот день комсомолк первый тираж отпечатала», — сказал я, желая сместить фокус внимания, и достал газету из портфеля. Сидящая у нас комсорг школы Зиночка при этих словах встрепенулась. Она неизвестно зачем пришла к нам поприсутствовать, что случалось 1 или 2 раза за год.